Глава 20. Мне долго не отворяли. Я позвонил несколько раз, подождал, потом толкнул дверь. Она оказалась не запертой. Я вошел в дом и затворил за собой дверь. Стук ее утонул в торжественной тишине, что стояла в прихожей и дальше до самой кухни. «Есть кто дома?» — крикнул я. Где-то отчаянно зажужжала одинокая муха. Верно застряла, как в западне, между стеклом и занавеской, и никак не вырвется. В полукруглое окошко над дверью вливались солнечные лучи. На полу расплескалась узорчатая лужица яркого света. Мне никто не отозвался, и я прошел через прихожую в кабинет. На массивном письменном столе по-прежнему стоял телефон без диска. Как прежде поражали сплошные стены книг в дорогих переплетах. На шкафчике с напитками стояли наполовину пустая бутылка виски и невымытый бокал. По толстому ковру я дошел до стола и придвинул к себе телефон. Едва я снял трубку, Таппер сказал знакомым голосом делового человека. «Наконец-то, мистер Картер! Как приятно вас слышать! Надеемся, что все идет хорошо. Вы, надо полагать, уже начали предварительные переговоры?» «Как будто они сами не знают». «Я вам не потому звоню», — резко сказал я. «Но ведь таков был уговор. Мы рассчитываем, что вы выступаете от нашего имени». От этой вкрадчивой и невозмутимой любезности меня взорвало. «А вы при этом выставляете меня круглым дураком! Такого уговора не было!» «Мы вас не понимаем», — испуганно и удивленно сказал деловитый голос. «Будьте так добры, поясните свою мысль». «А машина времени?» «Ах, это...» «Да, ах, это...» «Но, мистер Картер, если бы мы попросили вас захватить ее с собой, вы решили бы, что мы злоупотребляем вашими услугами?» «Вероятно, вы бы не согласились». «А так вы не злоупотребили моими услугами?» «Ну, отчасти. Нам была необходима чья-то помощь. Чрезвычайно важно было переправить этот механизм в ваш мир. Как только вы ознакомитесь с нашими планами...» «Плевать мне на ваши планы!» — обозлился я. «Вы меня обманули, и сами в этом признаетесь. Хорош способ завязывать отношения с другим народом. Мы крайне об этом сожалеем. Не о том, что именно сделано, но о том, как сделано. Если мы можем быть чем-либо полезны, очень даже можете. Первым делом прекратите это жульничество с деньгами на кустах». «Но это же вознаграждение. Мы ведь говорили, что вернем вам $1500. Мы обещали, что вы получите не 1500, а гораздо больше». «Вы когда-нибудь просили ваших чтецов читать вам книги по экономике?» «Ну, разумеется». «И вы что же, сами долгое время наблюдали за тем, как строится наша экономика?» «В меру своих сил. Иногда понять очень трудно. Конечно, вам известно, что деньги растут на кустах». «Нет, ничего такого нам не известно. Мы только знаем, как они делаются. Но какая разница? Деньги есть деньги, откуда бы они ни исходили. Разве не так?» «Вы глубоко ошибаетесь», — сказал я. «Вам следует получше ознакомиться с этим вопросом». «Разве наши деньги не годятся?» «Ни черта не стоят ваши деньги». «Надеемся, мы никому не причинили вреда», — удрученно промолвили цветы. «Деньги — это не так важно», — сказал я. «Есть вещи поважнее. Вы отрезали нас от окружающего мира, а у нас тут есть больные. И на весь город только один врач, несчастный старик. Не бог весть, какой мастер своего дела. Сейчас он и сам заболел. А другие врачи, по вашей милости, не могут к нам попасть. Вам нужен распорядитель. Нам нужно избавиться от барьера, чтобы мы могли, если надо, выбраться из Милвилла, а приезжие могли попасть к нам, иначе неизбежно умрут люди, которых ничего не стоит спасти. «Мы пришлем распорядителя», — был ответ. «Сейчас же пришлем. Величайшего знатока. Самого опытного, самого лучшего». «Насчет распорядителя не знаю, но нам нужна помощь, да поскорее. Мы сделаем все, что в наших силах», — пообещали цветы. Голос умолк, в трубке все заглохло. И вдруг я спохватился, что не спросил о самом главном. Для чего им понадобилось перебросить к нам машину времени? Я постучал по рычагу, положил трубку, снова снял. Стал кричать, звать, все без толку. Оттолкнув аппарат, я растерянно остановился среди комнаты. Безнадежно. Ничего тут не добьешься. Столько лет они нас изучали, и все равно не понимают ни нас самих, ни того, как устроено наше общество. Они до сих пор не поняли, что деньги — не просто клочок бумаги, а символ. Они даже не задумывались над тем, что может случиться с городом, начисто отрезанным от мира. Они меня обманули, воспользовались мною как слепым орудием. А им следовало бы знать, что никакая иная обида не вызывает такой злости и досады, как обман. Они должны бы это знать, но не знали. А может и знали, да отмахнулись, как от мелочи, от пустяка, и это еще хуже. Я вышел из кабинета в прихожую и не успел сделать несколько шагов, как парадная дверь отворилась, и вошла Нэнси. Я остановился у лестницы, ведущей на второй этаж. Минуту мы стояли и смотрели друг на друга, и не знали, что сказать. «Мне надо было позвонить по тому телефону», — выговорил я наконец. Нэнси кивнула. «Еще я хотел сказать, мне очень неприятно из-за этой драки с Хайрамом». «Мне тоже». Она то ли не поняла меня, то ли притворилась, будто не понимает. «Но мне кажется, ты не мог иначе». «Он запустил в меня телефоном». «Ну, конечно, суть не в телефоне, не только в телефоне. Сколько раз так бывало и раньше, до всяких телефонов. Помнишь, в тот вечер ты сказала, что мы выберем время и съездим куда-нибудь. Выпьем, поужинаем. Видно, придется с этим подождать. Сейчас из Милвилла никуда не выберешься». «Да, тогда мы бы начали все сначала». Я молча кивнул. Худо было у меня на душе. «Я собиралась одеться понаряднее», — продолжала Нэнси. «И мы бы повеселились вовсю». «Как будто мы опять школьники», — сказал я. «Брэд». «Да». Я шагнул к ней. И вдруг она очутилась в моих объятиях. «Можно обойтись без выпивки и без ужина», — сказала она. «Нам с тобой это ни к чему». «Да, правда», — подумал я. «Нам это ни к чему». Я наклонился и поцеловал ее. И обнял крепче, и во всем мире остались только мы двое. Не стало ни плененного отрезанного городка, ни угрозы чуждого нашествия. Осталось одно — только одно важное. Девушка, с которой мы когда-то ходили по улицам, взявшись за руки, и которая ничуть этого не стыдилась.